Глава вторая. Нам нужен Google Translate. Хина испуганно на меня посмотрела. Не знаю, чего она боялась больше, прихода Якудзы или того, что отец сказал убить их Сазуми. Хотя ситуация дерьмо с любого ракурса. Я пошел взглянуть в дверной глазок. Там стояли два крепких мужчины в деловых костюмах, один в белом, другой в клетчатом. Первый европеец, второй чистый японец. Я слегка надеялся, что пришла сестренка Азуми. Был вариант не открывать дверь, но это лишь на время отсрочить неприятную встречу. «Надзесананы Нагаи!» — с презрением сказал мужчина в клетчатом костюме, как только я открыл дверь. Он сильно толкнул меня руками, отчего я упал к стене. «Херецу на Казоку!» «Этот японский я тоже ни хрена не понимаю. И что он от меня хочет? Говорит про деньги? Или, быть может, как-то меня обзывает?» Интонации у него именно такие, ругательные, грубые. Я посмотрел японцу в глаза. «Мужик, может, не надо на меня лезть?» «Мои силы охотника передались и в этом мире. Я это чувствую. В этой реальности какое-то неимоверное количество разломов. Странно, что тут еще не царствуют вовсю демоны. Правда, стоит ли показывать Якудзе силы охотника? Это может быть моим козырем. С другой стороны, прямо сейчас я рисковал неслабо огрести. Терпеть удары не в моих правилах, но гордость, похоже, лучше выключить. Об этом мире я абсолютно ничего не знаю. Если быть неосторожным, то можно обрести еще больше проблем, чем есть сейчас». Да и любое ранение, даже отрубленный палец, я залечу регенерацией охотника. Сначала разведка, потом анализ, а затем вступление в бой. Якудза в клетчатом костюме разозлился от моего молчания. Он взял Хину за волосы и ударил ее об комод. Я подскочил от взявшей меня злости. Покойный папаша Эрни верно предупреждал. Методы Якудзы жесткие. Японец спросил что-то с угрозой в голосе. Его напарник в белом костюме прошел немного вперед. За всем происходящим он наблюдал, не сказав ни слова. Без сомнений, он был главный в этой паре. Шлепок. Мужик в клетчатом дал мне затрещину и прокричал какой-то вопрос. Удар ногой, затем еще один. Хорошо, что он отвлекся от девчонки, но что делать дальше? От меня ждут каких-то ответов. И мое молчание явно злит этих якудзы. Японец повторил прошлый вопрос. «Хина», — сказал я. «Транслит квэшнс». Сказал перевести вопрос на ломаном английском. Но девушка поняла. Да и якудза, судя по рожам, тоже. Они слегка насторожились, в особенности японец. «Эрни, с тебя хотят на выбор, 100 душ или 10 миллионов йен?» «100 душ? О чем это она?» «Может, не послышалось? Торговать душами — это как-то совсем не в человеческой компетенции». «Выбери деньги, Эрни. Скажи, что отдашь йенами». «Second, I give money. I give 10 миллион йен». Вроде сказал, что нужно, но от японца вновь последовали удары. Он взял меня за рубаху и стал бить кулаком по лицу. Видимо, подумал, что я издеваюсь. «Мы все отдадим!» — закричала Хина. «Эрни сейчас немного не в себе. Смерть отца его подкосила!» Мужик в клетчатом треснул девушку мощнейшим ударом ладони. Та отлетела в стену, сильно ударившись и без того разбитой в кровь головой. Я сжал кулаки. «Нет, похоже, терпеть не вариант. Надо дать отпор якудзе здесь и сейчас». Третий ранг охотника — это страшная сила. Во всяком случае, в мире, где я родился и вырос. Нулевой ранг — люди, которые имеют хотя бы одну проклятую метку. Некоторые физические улучшения у нулевок появляются, но не особо выдающиеся. Первый ранг — проклятая метка на каждой конечности, туловище и голове. Итого 6 черных меток. Физические улучшения уже значительны, однако регенерация и магические способности редки. Второй ранг — по 2 проклятые метки на каждой конечности, туловище и голове. Итого 12 черных меток. Сила, скорость, выносливость превышают обычного человека в десятки раз. Регенерация любой части тела за несколько минут, магические способности, а иногда и владение приказами. Третий ранг. По 3 проклятые метки на каждой конечности, туловище и голове. Итого 18 черных меток. То, что было у второго ранга, можно смело умножать на 5, но самое главное, это, конечно, возможность применять сильнейшую магию. Приказы. Четвертый ранг тут уж все на уровне слухов и домыслов. В России никто четвертый ранг не брал, это я точно знаю. Но ходили слухи, что это получилось у китайского охотника на демонов, Ли Шаньшуня. С ним я был знаком лично. Угрюмый тип и профессионал до мозга костей. Но он по праву является сильнейшим в мире охотником. И количество убитых архидемонов этому подтверждение. Брались ранги за счет убийства демонов и поглощения порчи, проклятой энергии. Когда охотник получал достаточно порчи, у него появлялась новая проклятая метка. Чем сильнее убитый демон, тем больше он даст порчи. Чем больше у охотника меток, тем сложнее получить следующую. Единственное, второй и третий ранг могли взять далеко не все охотники. Это зависело от того, насколько много порчи в самой первой метке. Рост силы охотника даже сравнивали с построением здания. Чтобы дом был высоким, нужен хороший фундамент. Каждая метка — это этаж. Чем больше фундамент, тем больше можно надстроить этажей. Отсюда же было второй термин «сбросить этаж». Любое использование проклятой силы отнимало порчу. Часто бывало так, что охотник убивал демона, потратив метку, и сразу же получал ее обратно. Для тех, кто был на краю ранга, такие трюки были наиболее опасны. По неизвестной причине, разница между каждым рангом колоссальна. Первый ранг с 11 метками града слабее, чем второй ранг с 12. При этом второй ранг с 12 не особо слабее второго ранга с 16 или даже 20. Нередко метки ложились неравномерно по частям тела, и были случаи, когда на 32 метках человек все еще был с первым рангом. Такие аномалии редкость, но все же были. Называлось рост вширь, а не ввысь. У меня так было на 22 метке. На туловище черную тату хоть тюбей не ложились. В рекорде я даже доходил до 26, но после отдачи приказа, спасибо архидемону Визарису, завис на 21, иногда переходя на 20. Приказ был сильнейшим приемом охотника на демонов, абсолютной магией. Это может быть что угодно. Закрытие разлома пространства, телепортация в любую часть света, контроль разума, создание какого-либо предмета или стихии, расщепление материи, да и кучу всего другого. Но надо помнить два правила. Первое. Приказ всегда тратит метку. Второе. Приказ тратит от одной до двух имеющихся меток, в зависимости от сложности. Соответственно, если приказ слишком сложный, то он не будет выполнен. И, естественно, при всей крутости приказы применяются нечасто. О том, сколько меток заберет приказ, можно только догадываться. Убийство Визериса стоило мне 8 меток. Причем, благодаря архидемону, я восстановил только 3. На момент смерти у меня была 21 метка. Каждую из них я чувствовал на теле Эрни в тех же местах, где они были у меня. По ощущениям, я не растерял даже крохи порчи. Хотя, прежде еще надо было проверить способности. Японец, увидев мой недобрый взгляд, крикнул что-то на своем. Как же мне хотелось ему врезать. Но я еще раз взвесил все за и против. Что если у якудзы есть люди с проклятой силой? Если порча есть у меня, значит она есть и у других. Вполне возможно, у токийской стали есть охотники высших рангов. Может быть, даже найдется парочка третьего. Да и какую роль вообще занимают охотники в местной Японии? Они все находятся под контролем государства, как в России? Или вольные птицы, как в США, до 2016-го? Первый вариант сильно притесняет людей с проклятой меткой. Второй ведет к росту бандитизма и повышению уязвимости при нападении демонов. США, да и многие другие страны от этого варианта в конечном счете отказались. Становится не до демократии, когда орды демонов шастают по улицам. Охотник на демонов? Все, значит, будешь служить государству. В России с этим вообще не церемонились. Когда открылся портал над Рязанью, президент выпустил приказ о призыве охотников с 14 лет. И какое совпадение, ровно тогда мне и стукнуло 14. Вместо линейки на 1 сентября я отправился на свою первую боевую миссию. Прям запомнил, что это было 1 сентября, через месяц после учебки. Для меня было очень крутым то, что я в 14 стал настоящим охотником на демонов. Как говорится, все девки на районе мои. Правда, спустя 10 лет можно сказать, что призыв 14-летних был ошибкой. Какой-то выхлоп это дало, но по большей части просто сломало парням и девчонкам жизнь. Из 60 человек моей группы я единственный, кто стал элитным охотником на демонов. Почему психологически не сломался я? Тут, наверное, детство помогло. Я жил в такой беспросветной бедности, что одежда без заплаток по определению казалась небезнословно дорогой. Я всегда все донашивал либо за братьями, либо за какими-то родственниками. Кусок колбасы для меня был роскошью, а обед хлебом и луком нормой. Пьющий отец, многодетная мать, которая тащит семью... И никакой надежды на светлое будущее. Все по канонам русской глубинки. Я рос голодным пацаном, и потому армейские трудности были для меня полной ерундой. Тут была одежда без заплаток, новая, абсолютно крутая военная одежда. Во всяком случае, так казалось тогда. Сейчас военная форма уже в печенках сидит. Пробежать 5 километров, строевая подготовка, которая нам нахрен не нужна, без разницы. Главное, что кормят отлично. Я ел мясо. Каждый день, а не только лишь по праздникам. Для кого-то армейская еда была отвратительной по качеству. Но, на мой взгляд, они просто зажрались. Еда была хорошая, и спокойно можно было попросить добавку, чем я регулярно пользовался. Жить в казарме с толпой парней — да пофиг. Главное, что есть своя кровать, а не поделенная с младшим братом. Спать валетом на 80 сантиметрах ширины — это совсем не прикольно. В общем, тяготы армейской службы были для меня совсем не тяготами. Условия жизни здесь для меня улучшились, а не ухудшились. Кроме того, платили зарплату. У меня, 14-летнего пацана, были деньги. Большую часть я отсылал матери, но факт остается фактом. Да, нам надо было убивать демонов, рисковать жизнью, но это не казалось мне чем-то ужасным. Это было мне по душе. Единственное, не нравилось подчиняться командирам. Но это не такой уж и минус. Блага, которые я получал, все перевешивали. Пойдя по военной стезе, я вывел из бедности не только себя, но и всю семью. Голодным пацаном, правда, я оставался еще долго. Не в физиологическом плане, а в моральном. Мне все время чего-то хотелось, будь то ранг, визит в интересное место или просто какой-то новый опыт. Чтобы наесться, мне понадобилось 8 лет. Новое потихоньку заканчивалось, а старое приедалось. Армейская служба мне надоела, и я ушел с условием немедленного возвращения при самых экстренных случаях. Да и какая, собственно, служба последние годы? Зачистка новых раздомов проходила за пару дней, а потом несколько месяцев кури бамбук. Охотники стали сильнее, а демона особо нет. Даже было немного печально из-за этого. Странное, конечно, заявление, но многие охотники со мной согласятся. Мы все так же были нужны, однако уже не так остро, как во время первых нашествий демонов. Но в 8 годах в армии я не жалел. Это были классные 8 лет. Только еще раз пойти по военной стезе, да еще и за япошек? Нет уж, спасибо. Лучше медленные, не поля способности, разберусь с якудза, узнаю реалии жизни Эрни и мирно заживу в этой новой реальности. И все же, куда я попал? Да и, собственно, почему? Это Япония моего мира или какого-то параллельного? Вопросов у меня очень-очень много. Япошка ударил меня кулаком в живот, выводя из череды раздумий. Я загнулся и получил удар коленом в голову. Кровь хлынула из носа. Рот в клетчатом костюме. Я запомню тебя. Отполучив 2 раза сильнее за каждый удар. Но пока наслаждайся, упивайся своей легкой победой. Хотя, конечно, не Япошка мой настоящий враг. Он всего лишь 6. Покорный исполнитель приказов. Урод в белом, шишка уже серьезнее. Но все равно вряд ли является верхушкой якудза. 1 000 000 000 йен. И за что так сильно успел задолжать отец Эрни? Может, просто навесили долг? Якудзы, насколько знаю, любят промышлять вымогательством. Европеец в белом костюме произнес короткую фразу, и япошка прекратил избиение. Надо сказать, получать удары по свежим синякам неприятно. Все тело изнывало от сильнейшей боли. Мне в лицо прилетела визитка. Европеец что-то сказал, а затем вместе с япошкой ушел из квартиры. Фраза была понятна даже без перевода. «Ждем деньги, иначе в следующий раз тебе будет еще больнее». Ну или что-то в этом роде. Первую встречу с якудза я успешно пережил. Без знания японского это можно считать достижением. Я подошел к двери и провернул 2 раза ручку замка. «Хина, ты как?» Вместо ответа девушка заплакала. Без рыданий, просто поток слез и абсолютная безнадежность в глазах. «У нас есть лед или что-то холодное? Надо приложить к твоим синякам». Девушка не отвечала, смотря в одну точку. «А, точно, ты же по-русски не кумекаешь. На бы Google Translate какой-то. На английском я точно не скажу все, что нужно». «Эрни, ты убьешь нас с Сазуми?» Я подошел к Хине. «No, no kill. Understand me?» Девушка одарила меня пристальным взглядом. Затем она пошла в дальнюю комнату, а я в это время заглянул в ванную, чтобы умыться и смыть кровь с лица. У меня было пара небольших рассечений, но кровотечение почти остановилось, и кровь уже начала потихоньку спекаться. Эрни довольно смазливый малый, хотя не Эрни, уже получается я. Прошлый владелец тела не дает о себе знать, так что я в довольно наглом порядке присуждаю это тело себе. Раз судьба или некая другая сила дала мне 2-й шанс, то я этим по полной воспользуюсь. Прости, настоящий Эрни, но мне хочется жить. Все вопросы к великим силам вселенной. На длинные волосы чуть ли не каре я бы срезал. Эрни они идут, но это как-то не в моем стиле. Я привык к коротким стрижкам. Хотя, если на то пошло, мне вообще все в своем виде непривычно. Как будто я в сверхреалистичном сне и вот-вот проснусь. Ну не мое это лицо. Это прям вызывает внутреннее отторжение. Привыкну, наверное, но на это нужно время. Мышечная масса у Эрни, кстати, неплохая для подростка. Не качок, однако видно, что человек регулярно занимается. Интересно, сколько мне? 16? 17? По внешнему виду примерно так. Стоп. Эрни европеец? Белая кожа, светлые волосы, на япошку точно не похож. Видимо, иностранец. Да и имя об этом говорит. Тем более отца зовут Юркин, похоже на что-то немецкое. Хина, к слову, тоже нечистокровная японка. Волосы черные, но глаза и черты лица скорее европейские, чем японские. Я вернулся в коридор. Хина уже была там, увидев меня, она положила телефон на комод. Кровь с лица девушка тоже вытерла. Когда хочешь сказать, нажимай эту кнопку. Хина показала мне программу для перевода и пристально посмотрела в глаза. «Не знаю, с кем говорю, но уже поняла. Ты далеко не Эрни». Хина сообразительная во всех смыслах этого слова. Хотя неудивительно, что близкий Эрни человек сразу почувствовал подмену. В потерю памяти поверит только идиот. Только как мне действовать? Сказать правду? Или упорно пытаться обдурить? Хина может рассказать мне о жизни Эрни, потому она очень ценный союзник. С учетом того, что я понимаю только ее японский, она для меня просто незаменима. «Хина, сходи на кухню, приложи к своим синякам что-нибудь холодное». Девушка нахмурилась, но перевод сработал грамотно. Хина ушла, вернувшись с двумя тканевыми мешочками. Один взяла себе, другой вручила мне. Внутри мешочка в 10 кубиков льда. «Пошли в комнату», — сказала девушка, жестом головы показывая на центральное помещение. «Как понимаю, оно принадлежит Эрни. Во всяком случае, там стояла его кровать». Хина положила на пол небольшую подушку и, согнув колени, села напротив. У япошек так сидеть в порядке вещей, но для меня такая поза выглядела крайне неудобно. Я глядел комнату. Нормальный стул был только за компьютерным столом, крутящийся, с хорошей спинкой, все как положено. Немного подумав, я плюхнулся на кресло и положил на стол телефон. Возможно, мне надо было сесть на подушку, но обстановка у нас вроде неформальная, семейная. Лед приложил к левой щеке. Туда япошка приложил больше всего. Накадзима-сан, что же с вами такое произошло? Не стал садиться на колени и сразу выдал себе. Усмехнулся я, не включая переводчик. Хина не истерит и не поднимает паники, узнав, что я не настоящий Эрни. Это хорошо. По моим ощущениям, она будет поддерживать сводного брата при любых обстоятельствах. «Я не Эрни, которого ты знала», — сказал я, включив пальцем кнопку голосового перевода. Умерев, я неумышленным образом попал в это тело. Не знаю, навсегда ли это, но пока настоящий Эрни не проявляет признаков активности. Я говорю с тобой честно, потому что мы в одной лодке. Мне нужна от тебя информация об отце Эрни и о якудзе, которые к нам сейчас пришли. Понимаю, что ты вряд ли при делах, но поможет любая мелочь. Затем я хочу узнать про наши финансы и про 100 душ, которые хотели якудзе. Чтобы решить проблему, мне надо быть в курсе ситуации. Я отложу в сторону лед. И поверь, я избавлюсь от долга. Не знаю, сколько времени понадобится, но я точно с этим справлюсь. Зазвучала синтезированная речь переводчика. Сообщение получилось длинным. Я сильнее распластался на кресле и вновь приложил лед к левой щеке. Было бы неплохо обложить льдом все тело. Хотя это словно мертвому припарка. Мне требовался либо долгий покой, либо нормальное лечение через силу охотника. Японец в телефоне замолчал. Хина долго не отвечала, находясь в сильной растерянности. «Вы божественный дух?» А вот тут уже я впал в легкий ступор. Нет, конечно, приятный комплимент, но девушка уж слишком высоко замахнулась. «Ноу». «Тогда, значит, вы злобный дух?» — с тревогой спросила Хина. «У них что-то такое в порядке вещей?» «Ноу, ноу, ноу, ноу, ноу, ноу». Молчание. Наверное, любой злой дух стал бы отрицать свою сущность. В принципе, даже подходит. Захватил тело, втирается в доверие. «Как вас зовут?» «Настоящее имя». «Александр». Снова молчание. Девушке нужно было время, чтобы все осмыслить. В этом ее можно понять. Я бы тоже слегка охренел, если бы один из моих братьев резко стал говорить на японском. Помог бы я этому японскому попаданцу. Но смотря как бы он себя вел, гнилому человеку я бы точно помогать не стал. У Хины, возможно, такие же мысли. «Александр, вы владеете брахмой?» «Чем-чем, прости, брахмой?» «Это же вроде божество из буддизма. Хотя вопрос поставлен так, будто это какое-то умение или энергия. Может, переселение души как раз связано с этой непонятной брахмой?» «Я не владею брахмой и вообще не знаю, о чем идет речь». Синтезированный голос перевел мои слова на японский. «Брахма — это энергия для сотворения магии. Второе ее название — мана. Вы владеете какой-нибудь магией?» «Опа! Она про проклятую энергию говорит или про что-то другое?» «Ну, кое-чем, конечно, владею, но показывать не хочу». «Я не владею брахмой и маной». Голосовой ввод я врубал уже на автомате. «Жаль. У вас очень сильный дух, и я подумала, что вы владеете собственной брахмой. Много маны храм Накадзима не даст в распоряжении, не знаю, как говорить правильно, в распоряжении Эрни Куна, как главы нового клана, всего 400 душ». «Так, а вот тут поподробнее. Что это за храм Накадзима и что за 400 душ?» «Мне обращаться к вам по имени Александр?» «Нет, забудь это имя. Я Эрни Накадзима. Обращайся ко мне так и привыкай, что Эрни теперь немного другой. Да и можно на «ты». Я обращалась с Эрни Куном на «ты» из-за доброты клана Накадзима. В действительности, я и сестра находимся в рабском статусе. Нам положено общаться на «вы» со своим господином». «Кланы, храмы, рабство. Да что вообще происходит в этой Японии?» «Как понимаю, души — это рабы, примерно как в крепостной России». Получается, я дворянин или что-то в этом роде? Интересно, интересно, но, безусловно, жестоко. Вроде вокруг современные технологии, однако здесь до сих пор царит рабство. Можешь обращаться ко мне так же, как и раньше, Корни. Я не кусаюсь. Девушка немного смутилась. Возможно, трудности перевода. Хорошо. Хина встала. Надо заплатить Якудзе. Они назначили срок до полуночи. Кстати, о деньгах. Ты сказала, что мы заплатим 10 миллионов. Юрген Сама перечислял Эрни по 100 тысяч йен в месяц. На жизнь и оплату квартиры этого спокойно хватало, но не более. У Эрни, я уверен, никаких накоплений нет. Максимум 1050. Хреново. Я думал, у нас будет хотя бы на первый взнос в Якудзе кредит. У меня на счету есть 10 миллионов. Это наследство, которое мне досталось от ныне уничтоженного клана Камацу. Юрген сам мог спокойно потребовать деньги, но не делал этого, так как они предназначались на учебу в Академии для меня и для Азуми. Хина направилась в коридор. Я заплачу Якудзе. Лучше перевести деньги уже сейчас, чтобы не было лишних проблем. Я взял телефон и встал с кресла. Хина остановилась. Я верну тебе все до последней йены. Господин вправе забрать у раба все, что угодно. Даже если раб приближенный слуга, это ничего не меняет. Никакого разрешения господин спрашивать не должен. Запомни мои слова, Хината. Я верну все деньги и освобожу тебя от рабского статуса, как только разберусь с долгами Якудзе. На данный момент ты мне нужна, и я не могу тебя отпустить. Это невозможно, Александр. Нет, Эрни. Ты не можешь освободить меня от рабского статуса. Что? Почему так? Я же твой господин. Технически ты можешь это сделать, но не практически. Юрген Сама заплатил клану Чоу 200 душ за меня и сестру с условием, что мы навсегда останемся в статусе рабов. После захвата клана Камацу нам с Азуми грозила смерть или рабство под кланом Чоу. Но Юрген Сама спас нас от этой участи. Правда, очень большой ценой. Ему пришлось отдать не только людей, но и земли. А если я нарушу договор с кланом Чоу? Что тогда произойдет? Тогда клан Чоу будет иметь претензию клана Накадзимы, что даст им право напасть на нас в любой момент. Учитывая то, что клан Чоу владеет большим храмом с 500 000 душ, им ничего не стоит захватить крошечный храм Накадзима с 500 000 душ. Значит, разберусь с кланом Чоу. Если они оттяпали один кусок земли, то рано или поздно захотят еще. Пожалуй, это действительно так. Но пойти войной против Чоу — это самоубийство. Накадзима-сан, лучше мы с Азуми останемся рабами. Так для всех будет безопаснее. Хина склонила голову. Я пойду за визиткой, оставленной в коридоре. Там написан банковский счет. Сколько стоит обучение в Академии? 2 000 000 йен за год. Полгода у нас с Азуми уже проплачено, так что мы еще немного поучимся. Отлично. Значит, есть время найти деньги. В первую очередь нам надо оплатить долг. Якудзе установили такие же условия, что и для Юрген Самы. 1 000 000 йен каждую неделю и 10 миллионов в конце каждого месяца. Сейчас нам хватает, чтобы заплатить месячную норму, но уже через 3 дня надо платить еще 1 000 000 йен. Переводи деньги, и потом продолжим разговор. Хорошо. Можно мне мой телефон? Он мне нужен, чтобы перевести деньги через онлайн-банк. Окей. Ответил я без переводчика. Я еще хочу позвонить Азуми. Вернусь минут через 10. Хорошо, хорошо. Сказал я на русском, передавая телефон. Хина вышла из комнаты и закрыла дверь. Я решил, что самое время зарегенерировать полученные ушибы. Конечно, можно подождать, пока пройдет само, но мне ничего не стоит залечить себя при помощи проклятой энергии. Это буквально крупица порчи. Секундная концентрация, есть контакт! Я даже успел соскучиться по силам охотника. Портал в Канаде хоть и был большим, но его закрыли всего за 2 дня. Россия в этом не участвовала, и получалось, что я уже год не использовал навыки. 21 черная татуха, форму и размер каждой знаю наизусть. 18 симметричных друг к другу и еще 3 хаотика, несимметричных проклятых метки. Но что-то не так. Я почувствовал это сразу, но не мог понять, что именно меня напрягает. Нехватка порчи? Да вроде с этим порядок, все метки на месте. И проклятой энергии ровно столько, сколько было. Тогда что? Самым логичным вариантом было проверить способности, начну с регенерации. Это практически самое простое. Меня покрывает небольшое черное свечение, и боль уходит из тела. «Твою ж япону мать!» Со злостью говорю вслух, смотря на левую руку. За простейшую регенерацию у меня сняло пол проклятой метки. Неужели 3-й ранг охотника так слаб в этом мире?